древняя тщета течет по жилам. Древняя тщета течет по жилам, древняя мечта — уехать с милым. К Нилу, не на грудь хотим, а в грудь, к Нилу или еще куда-нибудь. Дальше, запредельные пределы, станций. Понимаешь, что из тела вон хочу, в час тупящихся вешт, разве выступаем из одежд за потустороннюю границу к Стиксу?